«Заткните ее!» Дзиппа закрыла уши, не в силах слушать протяжный ор. «Заткните это мелкое существо!» «Да я вообще хазе, как это делается?» Эмоционально рукоплескал Тамир. «Ася, послушай, а им пришлось взять эту нелегкую миссию на себя». Она села на одно колено и, сравнявшись с девочкой в росте, схватила ее за плечики. «Мы твои друзья, мы хорошие. Понимаешь, я твой друг, не надо бояться. Ты даже мое имя неправильно произносишь», — кричала та, совсем не жалея голоса. «Ты не друг, ты не знакомка, оборванка. Тише, тише». Вновь попыталась пойти на контакт Аи, однако все попытки оказались безуспешными. Трогать и обнимать себя девочка не позволила, то крича еще пронзительнее, то брыкаясь, отпираясь, кусаясь и царапаясь. И намеренцы уже запаниковали, не зная, что и как делать. Но все же нашелся тот, кто решил проблему. Не совсем приличным способом, но все же решил. «Вы мне никто. Я хочу домой. Я пожалуюсь Кару и Рандо. Они вас всех съедят. Мои тети скоро все узнают и убьют вас», — орала Аса осипшим голосом. «Верните меня домой. Верните. Верните. Верните. Верни». Резкая пощечина повалила девочек на землю и, наконец, заткнула ее. Изумрудные глаза помутнели и следом залились слезами. Судорожные всхлипы нескончаемыми потоками стали вырываться из груди, но Аса немедля постаралась их утихомирить и успокоиться. Теперь она плакала в плотно закрытой ладошкой рот. Маленькая иномерянка не была глупой и сразу усекла, что истерики и громкие возгласы такой тип, как Тамерлан, терпеть не будет. «Сиди, как мышка, и не дергайся». Тамир потряс кулаком размером с ее лицо. «Одернешься, пеняй на себя». Через полчаса, более-менее оклемавшись, Аса внезапно вспомнила кое-что. Сначала она подумала, что это был лишь плохой сон, однако одно ее присутствие в этой страшной компании неизвестных людей доказывало обратное. Маленькая иномерянка вспомнила, что Кару и Рандо, ее защитники, лучшие друзья и семья, погибли, защищая ее от чужаков. И кто знает, сколько девочка проплакала, одиноко сидя под деревом недалеко от членов кобура. Она уткнулась лицом себе в ладони и содрогалась всем телом от каждого всхлипа. В один момент слез не осталось, плакать стало нечем. Аса, вся красная и опухшая, сжалась в комок, шмыгала и грела уши, подслушивая разговор незнакомцев, чтобы понять, ради чего они все это сделали. Ради чего лишили ее свободы и верных друзей. «Так что предпримем, когда они явятся?» — задалась вопросом Дзиппа. «Они ведь из Акацуки, значит, чему-то стоящему их успели научить. Не думаю, что они попадутся на банальную ловушку-сетку». «Ах, что за вопрос!» — воскликнула Жанна, восседающая на пеньке так, как Орочимару обычно восседает на своем кресле, будто на троне. «Конечно же, нет, никаких сеток не будет. Я лишь погружу наших девочек в гиндзюцу. Покажу им что-нибудь душещипательное, пусть растеряются. Что-то, связанное с семьей, например. Не слишком ли жестоко?» — спросила Рината. «Не то, чтобы я волнуюсь за этих двух. Просто у каждого из нас ведь тоже в том мире остались семьи. Лично у меня одна лишь мысль о родителях щемит сердце». «Да плевать нам, что ты чувствуешь», — рыкнул Тамерлан. С презрительным ко всему живому видом он строил из себя крутого парня, прислонившись к дереву. «Если это обескуражит Каланза, то я лишь за. Будет гораздо лучше, если они сразу слягут после иллюзии», — улыбнулась Гитсория. «Мы сэкономим и время, и чакру. А вы вообще уверены, что они придут без мужской части Акацуки?» — опять поинтересовалась Рината, на что ее сестра с Тамером в унисон раздраженно вздохнули. «Ведь если они придут с кем-то из них, мы ведь не справимся. Вдруг они того рыжего притащат? Пейн из принципа не пойдет с ними, он же лидер», — прозвучал голос им откуда-то сверху. Она расположилась над Тамерланом, на одной из крепких веток, и свесила одну ногу вниз. Более того, Айдай говорила, что они с Калан задержат существование девочки в секрете от Акацуки. Так что они придут одни. Беспокоиться по этому поводу и вовсе не стоит. Жанна отмахнулась. «Айдайка позаботится о том, чтобы никто лишний к нам не явился». «Подождите», — серьезно озадачилась Рината и состроила сконфуженную мину. «То есть Айдай нам помогает?» Тамир тотчас вспылил. «Дура, ты задом слушала, когда Жанна с Аи объясняли нам план. Ну, прослушала, подумаешь». Обиженно буркнула себе под нос та. «Блядь, как же вы меня, бабы, заебали». Парень пнул камешек и отправился в дебри леса. и не смейте за мной идти, полудурные. Псих, сказала Аим, когда Тамер окончательно исчез из поля зрения. Просто излишне эмоциональный мальчик, ласково пропела Гицория. Они хотят поймать Шикуцуми, а я, приманка. Аса больше не всхлипывала. Она пялилась в пространство хмуро и гневно. Ничего, им всякие ловушки и иллюзии не помеха. Кару, Рандо, наблюдайте. Тетушки придут и уделают всех этих оборванцев. Кабура выжидали своих жертв посреди равнины, следующей за лесом. Рината и Дзип понервничали от предстоящей встречи с ненавистными Каланза и все не находили себе места, то напряженно стоя возле Жанны, то меняясь местами друг с другом, то переиначивая боевые позы. Тамерлана это дико выбешивало, он настервенело сыпал молниями из глаз, смотря на суетящихся девушек. Тори давно уже не говорила, а только стояла позади всех с непонятным видом и смотрела на мир стеклянными глазами. Камиль также напоминал робота и не смел шевелиться, пока не получит приказа. На всех семерых были надеты черные маски, предназначенные для того, чтобы, во-первых, не отравиться, если Дзиппа будет использовать свои ядовитые техники, и во-вторых, чтобы выглядеть пафосно. «Приближаются», — предупредила команду Рината, чувствительная к любым источникам чакры. Все насторожились, и только Жанна оставалась спокойной и довольной. «Тогда я начинаю», — улыбнулась Кобра. Она сложила печать и прошипела. Техника змеиной иллюзии. Воздух в округе странно исказился. Из леса прямиком выпрыгнуло пятеро крупных волков. Тамерлан подавился от возмущения. «Какого черта? Где Каланза?» Призывные успешно угодили в гиндзюцу. Скуля, они пали брюхами на землю. Гицория прищурилась, вглядываясь в темноту, скрывающуюся в глубине леса. Жестким, но все тем же певучим голоском она пролепетала. «Если с гиндзюцу не прокатит, придерживайтесь второму плану. Будем проверять полученную информацию на достоверность». Послышался продолжительный треск, из тех же мрачных деревьев вылетела и курами, сияя в покрове молнии, который вмиг исчез, стоило ей оказаться в зоне досягаемости иллюзии. Циркуляция чакры сбилась, Каланза застыла живым памятником и пустым взглядом уставилась в никуда. «Это победа», — расплылась Жанна, когда появилась Фи-младшая и повторила судьбу сестры. Аим не могла отвести от бывших подруг глаз, жадно рассматривая их новую внешность, невероятно отличную от их настоящей, которую помнила еще с родного мира. Они сильно изменились, повзрослели. Лицо Аруки стало благородным и отражало в себе наличие интеллекта и нелегкого опыта. Тюка, напротив, выглядела мягче и добродушнее, и напыщенная серьезность проглядывалась в ней. Сердце Аи трепетало и сжималось. Она была счастлива снова видеть подруг, но нынешняя ситуация делала ей больно. Она не желала Каланза зла, никогда не желала. Натренированное самообладание улетучивалось, с такой же скоростью перед глазами пролетали обрывки воспоминаний о былых днях, проведенных в квартирке Метытовых. «Это неправильно, нужна им помощь», — говорила одна Аи. «Все к лучшему, не дергайся, пусть Жанна с ними разбирается», — сказала уже другая. Аим разрывала на части. Повинуясь какому-то из своих внутренних голосов, она сделала шаг вперед и едва не отскочила на еще большее расстояние, когда и курами дернулась. Взгляд старшей Каланза осмыслился, она стала часто моргать, убирая с себя наваждение. «Вырвалась-таки», — зашипела Жанна. «План, Тамерлан». Дважды парню повторять не нужно было. Он ухмыльнулся, довольный тем, что изначальный план провалился, и теперь битвы уж точно не избежать. Тамер долго ждал этого. Долго ждал момента, когда сможет поквитаться с Каланза за своих умерших товарищей и испорченную школьную жизнь. Он скривил пальцы в печатях и вызвал клона. Тот исчез, а в следующее мгновение уже оказался перед руки и замахнулся ногой для удара. У Аим прекратился поток мыслей. Она смотрела на происходящее и была уверена, что сейчас бывшая подруга отлетит от сверхбыстрого и мощного удара Тамерлана. Уклониться только очнувшаяся и курами никак не могла. Или могла. Удар Тамера кто-то сбил с нужного направления. Парень полетел не в ту сторону. Оставшаяся невредимой Ару встрепенулась и, воспылав праведным гневом, создала в руке электрическую сферу. Оттолкнувшись от земли, она угодила шаром в живот противника. Дзиппа ругнулась. Рината выглядела испуганной. Аим наблюдала и не могла разобраться в том, что чувствует. Тамерлан скрипнул зубами от ярости после того, как его клон развеялся от райтоновской атаки. «Ну надо же!» — пораженно посмеялась Жанна. «Демон! Все-таки не наврала Айдай. Гицория была в восторге. Она решила во второй раз проверить собою сказанное и кинула в старшую Каланза два кунея. Та тем временем вытаскивала сестру из иллюзии путем вливания в нее своей чакры. Айм была на 102% уверена, что Аруки краем глаза заметила летящие в них с телеги ножи, но предпринимать ничего не стала, а лишь продолжила спасать Имата. Жанна чуть не запищала, взбудоражившись от увиденного. Стремительно летящие кунай были в метре от сестер, как вдруг отлетели с такой силой, будто наткнулись на барьер. С ней и вправду невидимый призывный, подытожила Рината. Должно быть, это либо Фавн, либо Акира. Дзиппа, твой выход, махнула рукой Жанна. Хай. Та быстро сложила не одну пару замудренных печатей и произнесла. Футон. Парализующий яд. Волна фиолетового дыма лихо понеслась на Каланза. Эту технику Дзиппа сочла самой слабой из своего арсенала и оттого наиболее подходящей для проверки Шизуи. Последняя, как и ожидалось, легко развеяла ядовитую завесу мощным напором воздуха. Полуулыбка Жанны становилась все шире. Вконец обрадованной достоверности информации и внушительным способностям противниц Гицории не терпелось завязать по-настоящему веселенький бой. В этом мире, знаете ли, принято 3 часа рассказывать врагам о своей личности, печальном прошлом и злобных целях, а мы, добряки, внимательно вас выслушаем, а потом грохнем. Вот как? Ха! Жанна звонко рассмеялась. Но уверены ли вы? Пришлось время сорвать с себя маски. Что являетесь именно этими добряками, а не злодеями? Не может быть. Может, Ару. Еще как может. Гицорию сильно позабавили перекошенные от удивления, шока и ужаса лица давних подруг. Айм. Прошептала Телеги, не веря в то, кого видит. Как бы Ай ни старалась, как бы ни хотела, но узы дружбы, порванные 5 лет назад, давали о себе знать путем глухой боли в груди. Она опустила глаза и старалась больше не смотреть на Каланза. Рината. Дзиппа. Называла каждого тюка. Тори. Камиль. Жанна. Ты. Громыхнула о руки, когда заметила Тамерлана. Она, в отличие от Имата, не терзалась теплыми ностальгическими чувствами, а холодела злостью с каждой секундой. «Я неприятно удивлена, что ты не сдох, тварь, я убью тебя!» Парень одичал и понесся на своих заклятых врагов. «Тамерлан!» — воскликнула Дзиппа. «Остановись, это не по плану, не вмешивайтесь!» — прокричал он. «Да как ты!» — Дзиппа смолкла, стоило Жанне взмахнуть рукой. Гицория улыбалась. «Ничего, пусть идет, Райтон!» Электроудар. Аруки не стала тратить время впустую и ударила ладонями о землю. «Тамерлан!» Как и она, без всяких манипуляций руками стукнул о землю, что-то проговорив для большей концентрации. Одновременно с 2 сторон по поверхности земли понеслись 2 техники. Одна – волна молнии, другая – набор непонятных черных символов. Но, как ни странно, столкновения не произошло. Вместо этого, странное дзюцу Тамера прошло сквозь энергию Райтона и продолжило свой скользящий путь к Каланза. И если члену Кабура не составило особого труда увернуться от молнии, то Акацуки пришлось несладко. И Курами и Шизуи ушли от приближающейся угрозы, а когда поняли, что она следует за ними, без сговора разошлись в разные стороны. Тамерлан загоготал, наслаждаясь процессом догонялок. Сестры Метытовые разделились, символы тоже разделились на 2 полоски и, точно змейки, продолжили ползти за ними. Что это за хрень такая? Тюка глянула себе через плечо. Полоса символов по-прежнему преследовала ее. Попытка младшей Каланза разрушить вражеское дзюцу одним лишь кинутым кунеем не увенчалась успехом. Аруки занималась примерно тем же, только, в свою очередь, кидалась не ножами, а зарядами молнии. Однако, безрезультатно. Ару лихорадочно вспоминала бой с Тамерланом и его шайкой, произошедший в прошлом году, пытаясь выудить оттуда что-то полезное. В тот раз ее ослабили чакропоглощающие цепи, и Курами видела сражение одноклассников и своих напарников в полусознательном состоянии, то есть и вовсе не видела. После этой не совсем приятной встречи она еще долго отлеживалась, будучи обожженной. Ее вдруг озарило. «Шизуи, не дай настигнуть себя». Последствия той битвы натолкнули и Курами на вывод. Эта хрень либо воспламеняется, либо взрывается. А во, приятно поразилась ее догадливости Жанна, с интересом наблюдая и даже не думая вмешиваться. Телеги запнулась и остановилась всего на секунду. Но даже этого промежутка времени хватило, чтобы полоска настигла ее и, расширившись, засияла, а в следующее мгновение бабахнула, точно дейдаровская глина. Ха! В порыве чувств заликовал Тамер и даже хлопнул в ладоши. Но долго радоваться ему было не суждено. На землю после взрыва упали лишь ошметки бревна. Техника замены. Тогда где? Парень быстро догадался. Он обернулся и успел перехватить палку Шизуи, что Шуншином перенеслась ему за спину, и остановить острое лезвие в нескольких сантиметрах от своего горла. Тюка довольно хмыкнула и использовала хиин, с помощью чакры футона резко удлинив короткое лезвие. Оно бы легко полоснуло парню горло, не успея он в последний миг отпрыгнуть и выставить перед лицом локоть, куда, включая плечо, и пришелся скоростной удар. Сучка! Неистово завопил Тамер и полез к Шизу с кулаками. Та принялась отчаянно защищаться. В процессе от ее внимания не ушло, что порез, который она нанесла парню, стремительно заживает. Регенерация. Опешила Тюка и, отвлекшись, получила удар в живот. Битва между этими двумя бесспорно захватывающая, однако Жанне и Ринатте было куда интереснее наблюдать за икурами, которая все продолжала убегать в сторону леса от преследующих ее символов. Этим двоим смешно, а вот Ику совсем не до смеха. Она следила за непонятным дзюцу, оглядываясь себе через плечо. Нужно скорее найти способ противостоять этой технике, иначе этот текстовый динамит разорвет ее на мелкие куски. За этот год у Аруки почти не было серьезных противников, а если и были, то их брали на себя Хидан и Кокузу. Без напарников, готовых прикрыть твой тыл и разобраться с оппонентами любой сложности, было довольно трудно. В голове у Ару метались отрывки из всевозможных битв Наруто. Ведь должны были аниматоры и Кишимото показать хоть одного персонажа с подобной способностью и способ борьбы с ним. Мечи, кепки гинкэ, дадзюцу. В памяти ни следа о стихии взрыва. Неужели не было ни одного подрывника? Усомнилась в фантазии Кишимото и Курами, как вдруг серьезно призадумалась над словом «подрывник» и обругала себя. «Дейдара, мать вашу, подрывник». Так, если эти надписи взрываются, следовательно, тот мудак обладает техниками, схожими с теми, что у Дейдары. У Цукури, стихия земли, он слаб к молнии, но на эту херню она не действует. Но если исходить из того, что взрыв – это некое воспламенение, то его можно отнести к огню. А так как огонь слаб к воде, то Аруки оттолкнулась и взмыла в воздух, попутно складывая печати. Секунда, раздался хлопок в сопровождении дымовой завесы. Шуншин. Удивилась Жанна и стала оглядывать округу. И куда же ты перенеслась, Аруша? Преследующие до этого момента икурами символы остановились, а после, сориентировавшись, понеслись в совсем другую сторону, в сторону Шизуи и Тамерлана. Последний тем временем получил кулаком от неизвестно откуда взявшейся Аруки в солнечное сплетение и отправился в звездный полет. Используй Суитан против той херни. Аруки сказанула это так быстро, как только могла, и продолжила убегать, ибо та самая херня в виде все тех же символов стремительно приближалась. На этот раз Сару направилась в сторону пытающегося подняться на ноги Тамерлана. Телеги опешила неожиданно брошенному в лицо приказу, но прислушалась к сестре и стала исполнять технику. Суитан. Водяная труба. Мощная водяная струя понеслась вслед за икурами и той полоской, с шумом ударяя о землю. Однако, в отличие от старшей Каланза, символы подпрыгнуть не смогли, отчего были настигнуты водой и с шипением испарились. Почти то же самое произошло и с Тамером. Правда, испариться он не смог, зато промок до нитки и напором струи отправился куда-то в кусты. Жанна нахмурилась. О том, что Шизуи владеет двумя стихиями, ее не предупреждали. Предположение Ару оказалось правдой. Техники парня из Кабура реально не переносили Суитан. Она очутилась возле младшей и, оперевшись о колени, пыталась отдышаться. Телеги победоносно улыбнулась и кинула противникам в самое лицо. «Познайте же силушку каланзовскую. 1-0 в нашу пользу. Примечание к части. Амин, китти, что в переводе с кыргызского значит аминь, ушло. То есть только помолился, и что-то тут же ушло, исчезло». Глава 23. Предательство. Жанна расползлась в противной змеиной улыбке, почти такой же, как у Арачимару. Душа переполнилась радостью, сердце бешено стучало в предвкушении следующих событий, глаза не могли нарадоваться самому катастрофическому из всех когда-либо существовавших катастрофических обломов врага в лице Каланза. Ах, чего только стоила одна рожа и курами, исказившаяся в гримасе гнева и отчаяния одновременно. А оттенки растерянности и недоумения в черноте глаз старшей из сестер вводил Гицорию в экстаз. «Не верю», а Руки старалась говорить как можно спокойнее, но эмоции брали вверх. Внезапно она сорвалась на крик. «Не верю». Хотелось крушить, хотелось ломать, хотелось заехать до костей пропитанным чакрой кулаком в морду Мицуми, той самой Мицуми, большую часть своей жизни являющейся лучшей подругой Каланза, той самой, что сейчас стояла среди членов команды Кабура, той самой. Удивлены, ласково поинтересовалась Жанна, наслаждаясь представшей картиной. «Не ожидали, что Айдайка перебежит на нашу сторону. Ты лжешь». Самообладание медленно, но верно умирало. Ику зверела. «Ты все лжешь. Это твое гендзюцу. Мицуми действует не по своей воле. Так уверена в этом, Ару». Ехидность в глазах Гицории. Такую обезображенную яростью Аруки еще никто не видел, и это зрелище весьма забавляло. «Так и быть, скажу правду. Айдайка действует строго по своему желанию. Я руку к этому не прикладывала, уж поверь. Я не собираюсь верить тебе. Ты лжешь. Ты всегда лжешь». Голос старшей Каланза в конец сорвался и охрип. Зрачки ее свирепо подрагивали. «Это правда, и курами, это правда!» — прокричала Жанна. «Я, может, не такая уж и святоша, но врать не люблю. Почти. Что, все еще не веришь? Реально так уверена в своих доводах? Так давай поскорее разрушим их, не ругаясь и не споря. Просто спросим все у самой Мицуми». Жанна насмешливо покосилась на подле стоящую одноклассницу. Словами невозможно описать душевное состояние Фукусаны, но вот внешнее, вполне осуществимо. Она выглядела, как зашуганный кролик. Плечи вжаты, голова опущена, руки плотно по швам. Айдай испуганно глядела в землю и очень-очень боялась поднять взгляд на Каланза. До дрожи боялась увидеть там презрение, гнев и откровенную ненависть, обращенные к ней за свое предательство. По всем известным этому миру шаблонам, когда она выскочила из леса, то должна была направиться в сторону двух Акацуки, ужасно гордым своей маленькой победой над Тамерланом. Но, к их невероятному удивлению, Мицу вдруг замешкалась, остановилась и сменила курс. Побежала к довольным ситуацией Кабура. Просто взяла и внезапно сменила себе союзников. «Смотри на меня, не молчи, не смей молчать, Мицуми», — тряслась от коктейля эмоций и курами. Подруга не собиралась отвечать и что-либо предпринимать в целом. Ару тоже не знала, что делать и как себя вести. Неужели ей сейчас нужно заорать? Может, заплакать? Начать крушить все подряд? Захлебнуться в злости? Или потеряться в жуткой обиде? Уголки губ, подрагивая, то поднимались, то опускались, словно Каланза не могла решиться, улыбаться ей или наоборот. Глаза бегали туда-сюда, пытаясь найти ответ на поставленный перед вопрос. Видимо, это удалось сделать. Аруки пришла к выводу, известному только ей, а следом, к всеобщему недоумению, рассмеялась. Стоило пару раз поморгать, как застывшие в глазах слезы потекли по щекам. Смех вдруг прекратился, и курами горько усмехнулась и, не убирая пронзительного взгляда от Мицу, затравленно изрекла: «Какого хрена, Фукусана?» А в голосе и боль, и обида, и удивление, и гнев, еще сдерживаемые остатками мученически погибающего самообладания. Но силы были не резиновыми, а виноватый вид Айдай заставлял их сильнее дрожать по швам. Фукусана поджала губы, сильнее вперила взор в землю, крепче сжала подол кофты в ладонях, вела себя, как провинившийся ребенок перед родителем. «Отвечай». Аруки выдавила это из себя грубо и жестко. Она порывисто дышала. Злостно пульсировала вена на шее. Айдай молчала, будто и не собиралась давать ответ, как и не собиралась оправдывать себя и свои действия. «Это все. Закончился обратный отсчет до взрыва. Отвечай!» — взревела Аруки, и рев ее пронесся по всей равнине. Мицуми пошатнулась. Испуг заставил ее поднять голову и потерять дыхание, столкнувшись с глазами Ику. И без того всегда черные, сейчас они казались бездной, ледяной, бездонной, устрашающей. Мицу всем телом вздрогнула и втянула плечи еще сильнее. «Какого хрена ты молчишь?» Даже на расстоянии в 6 метров ощущалась ее обезумевшая от гнева аура. «Какого хрена ты стоишь среди них? Отвечай! Мне жаль!» — выпалила Мицу и горько расплакалась. Слезы катились одна за другой, оставляя на щеках влажный след. Судорожные всхлипы вырывались наружу, из-за чего девушке пришлось зажать себе рот двумя руками. Теперь всхлипывание будто заменил глухой кашель. Опозоренный проигрышем, Тамерлан страдальчески закатил глаза. Его раздражали подобные сентименты. Дзиппа с Ринатой, как и Жанна, безотрывно следили за событиями. Это, наоборот, их веселило и интриговало. А им не смотрела на эти разборки. Не могла. Мне должно быть плевать на них, ведь прошло целых 5 лет. А и из-под полузакрытых глаз смотрела то на Курами, то на Мицуми. Но почему, же, черт возьми, мне так плохо от их страданий? Ей просто надоело, ару, вмешалась Жанна и лукаво улыбнулась. И Курами хоть и не сводила пронзительного взгляда с лучшей подруги, но краем уха все же внимала ее словам. Айдайке надоело быть частью Акацуки. Она устала поддерживать вас, Каланза, устала беспричинно убивать, устала быть в кругу безжалостных убийц. Устала. Ей надоело, понимаешь, ей не место в такой компании уродов, как Акацуки. Дзиппа подала надменный голос, смотря свысока. И держалась она только ради вас, эгоисток. Вы хотя бы раз задумывались, каково ей находиться в вашей сраной организации. Следи за своим поганым языком. Выцедила Аруки. Следит, прекрасно следит, парировала Гицория. Слушай, Ару, ты когда-нибудь задумывалась, чем заставляешь заниматься свою родную сестру и подругу? Быть преступницами, убийцами, изменить ход событий, из-за привязанности к мужчинам погубить целый мир, уничтожить всех людей. Привязанность, уничтожение, рассерженно повторила за ней и Курами. Ты понимаешь, что за хуйню несешь? Аруша, мне прекрасно известно, что вы собираетесь изменить так называемый канон. Жанна драматично склонила голову на бок. Ты ведь хочешь спасти Хидана от смерти, Сосари, Пейни, остальных. Она рассмеялась. Благородно, я аплодирую стоя. Но Ару, девочка моя, ты ведь не думала о последствиях. Не задумывалась, что если ваши акацучики останутся в живых, то их план Красной Луны воплотится в реальности, и весь мир Шиноби помрет к чертям. Не тебе осуждать еще несовершенные действия. Лютая ненависть в голосе старшей из сестер. У меня больше знаний о каноне, чем у тебя, и... Плана нет, обрезала Гицория. Ее лицо вмиг стало серьезным. У тебя нет никакого плана, Аруки. Ты еще сама не решила, кого будешь спасать, а кого... Нет, в какие события вмешаешься, а какие оставишь нетронутыми. Ты не владеешь ни одной ситуацией, ты не подготовлена. И если что-то вдруг пойдет не так, ты даже не сможешь проконтролировать и все подорвется. Хочешь сказать, план есть у тебя? И Курами в выступлении сжала руки в кулаки. Еще какой и уже давно. Более того, у меня есть цель, и я активно стремлюсь к ней. Мои мотивы девственно чисты. Я хочу сделать этот страшный мир чуть лучше. И для этого мне нужно, чтобы события текли своей чередой и все шло, как должно быть. А вы, Каланза, можете помешать всему этому. Тогда с хрена ли тебя сдались Фиаса и Мицуми? Такая безмозглая. Рината сделала чрезмерно умный вид. Тебе было сказано, что Фукусана по своей воле пришла к нам. Она просто вас ненавидит, так сложно понять. Каланза ошарашенно взглянула на названную. Айдай снова стояла, опустив голову, скрывая свои глаза, и молчала. Молчала, значит, не отрицала. Значит, была согласна со сказанными Ринатой словами. Ненавидит. И Курами пошатнулась, одной рукой схватилась за голову. Ненавидит. Удар по сердцу. Ненавидит. Сознание мутнело с каждой секундой. Ненавидит. В руке что-то умерло. Тамерлан откровенно наслаждался этой сценой. Боль старшей Каланза была его счастьем. Рината с Дзиппой с ухмылками переглянулись. Жанна не убирала с лица улыбки. А им закрыла глаза и взмолилась, чтобы все это поскорее закончилось. Одно только присутствие бывших подруг давило на нее, а их разбитый дух убивал и ее. Резкий всплеск энергии почувствовали абсолютно все. Волосы Аруки встали дыбом, по всему телу прошлись электрические заряды, в радиусе метра зашаталась земля, от отрицательных эмоций силы и намерянки в разы увеличились и сдерживать Райтон стало невозможно. «Это ты!» — сотрясала округу Ару, ослепленная гневом, смотря на Жанну. «Ты ей что-то внушила!» «Это ты!» «Все ты!» «Не можешь принять правду!» — смеялась Гицория. «Никак не признаешь свой эгоизм!» «Заткнись, Жанна!» Она обнажила свои клинки. Кобура приготовились к контратаке. Безумная и Курами уже собралась ринуться на них, но... Хватит. Такого бесцветного голоса и стеклянного взгляда у Шизуи еще никогда не было, по крайней мере подобного никто не мог припомнить. Она все это время молчала, не двигалась, делала вид, будто ее и вовсе здесь нет. Однако сейчас, за секунду до необдуманного порыва сестры со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями, она твердо вытянула руку в сторону, преграждая путь к врагам. Телеги действовала подобно вытрезвителю. С глаз спала проклятая пелена необъятной злости, а руки очнулась и кристально чистым, удивленным взглядом уставилась на Тюку. В один момент по телу прошла дрожь от страшной мысли, что Имата ополчилась против нее, Шизуй. Без лишних слов ясно, что она умоляет и молча просит. «Хоть ты не оставляй меня, не предавай». Раньше и Курами никогда бы не посмела думать о подобном. Да чтобы Шизуй, ее двойняшка, предала. Абсурдней мысли еще не бывало. Однако, Мицуми, человек, стоящий на втором месте в ее жизни, только что перешла на фронт врага. Это окончательно подорвало уверенность. Теперь Ику попросту не знала, чего и от кого ожидать. Но это не Мицу, это Шизуй. Это совсем другой человек, с другими стереотипами, идеологиями и поступками. Хватит, говорю, мы, Каланза, и мы выше того, чтобы драться со всяким сбродом. Лицо Тамерлана и Дзиппы вытянулись от злости, и легко было понять их возмущенную мысль. Как она нас назвала, а им искренне удивилась тому, как хладнокровно Тюке удалось принять предательство Айдай. До этого она могла поклясться чем угодно, что именно младшая из сестер бурно, громко и излишне эмоционально перенесет это. Тем не менее все произошло как раз наоборот. Шизуй. Вконец рухнула защитная оболочка. Старшая расплакалась тихо, без всхлипов. Плечи ее поникли, голос стал совсем неслышным. Сильная и уверенная Икурами была морально ослаблена и вдребезги разбита. Мицуми. Теперь с кобура, что значит, и против Каланза. Телеги, обычно улыбчивая и вечно оптимистичная, на этот раз холодная и равнодушная. Мир точно сошел с ума. Просто вспомни, черт возьми, нашу цель. Мы пришли вернуть Асу. Слезы и крики оставь на потом. А сейчас, давай побыстрее совсем покончим. Сестры будто поменялись местами. А руки стала младшей, а телеги, старшей. Ведь последняя сейчас вела себя наиболее подобающе, чем и впечатлила Жанну. Гицория загордилась Шизуй, будто она была ее сестрой, в то время как остальные кобура лишь накипали и грезили обои. Шизуй принялась выполнять манипуляции руками с намерением использовать технику, но в середине умудрилась сделать ошибку в печати кролика. Дзюцу прервалась, не успев и начаться. «А в душе ты не такая спокойная». «Какой хочешь казаться внешне», расплылась наблюдательная Жанна. Шизу стиснула зубы и поспешила повторить процесс. У нее тряслись руки. Доли секунд, и она выдала. Футон. Порыв ветра. Кобура разбежались в разные стороны от мощного потока воздуха, как тараканы от смертельного спрея. Гицория затаила дыхание, предвкушая достойную битву. И намирянскую битву. Тори. Невольно вырвалось имя врага. И Курами попыталась разглядеть одноклассницу за те доли секунды, что у нее были. Взгляд абсолютно черных глаз затухший, бледные губы плотно сжаты в тонкую линию, выражение идеального, будто мраморного лица непроницаемо. Чрезмерно добрая и милая Мишка стала пустышкой, точно превратилась в покладистую куклу. Точнее, в марионетку. Тори столкнулась с Ику самой первой и сейчас прилагала все силы, чтобы проткнуть ее кунеем. Каланза еле успевала уклоняться и с трудом отражала молниеносные удары. Это больше не Мишка. Так или иначе, чего бы с ней ни сотворили, я обязана ее обезвредить. Видимо, не судьба. К Тори прибежала подмога в лице неустанного Тамерлана, все жаждущего размазать кого-то по земле, и Ренаты, лютой противницы Ару еще со времен начальной школы. А руки отскочила от врагов на пару метров, этим самым она выиграла себе пару секунд, вынула клинки из ножен и зарядила их энергией Райтона. По серебряному окладу в одно мгновение прошелся ток, и теперь парное оружие вовсю блистало молнией. Время иссякло. Враги стремительно наступали. На Икурами набросилась аж три оппонента, потому она и решила всем телом облачиться в легкий покров молнии. В легкий, ибо так менее затратно, все-таки впереди еще целый бой, и чакру необходимо экономить. Ускорив себя таким образом, Ару успешно миновала пару-тройку гневных ударов Тамера, а затем с защиты переключилась на нападение и в полную силу начала использовать свои клинки. Тамерлан не сдавался, атаковал рьяно и отчаянно, вкладывая все силы в каждый кулачный удар. Шинобивские ножики и прочие он с собой не носил, так как считал себя слишком крутым для подобной фигни. Это его сейчас и подвело, ведь идти на клинки с голыми кулаками себе дороже. Неловкий размах, и вот заряженное током оружие и кухлистануло ему по руке. Парень вскрикнул, ушел в сторону от бойни и в ужасе схватился за окровавленную кисть. Он едва не лишился пальцев. «Стерва!» С ненавистью прошипел Тамир, одичавшими глазами впиваясь в руки, еле успевающую уклоняться от стремительных ударов Ренаты и Тори. «Первая – мастер по оружию, вторая – быстрейший член кобуры. Неудивительно, что Ару уже умудрилась пропустить несколько ударов и получить ранение». Тамерлан усмехнулся. «В отличие от Каланза, у него есть регенерация, доставшаяся ему при переходе в этот стрёмный мир. Он кое-как стерпел это отвратительное чувство, эту боль, восстановился и, придя в нормальное состояние, решил продолжить битву. Но фиг ему с маслом. Битва была чисто женской. И курами пуляла молнией направо-налево, Рената с убойной скоростью махала своими специальными ножиками, Мишка билась кунеями. Бедному Тамеру было некуда пристроиться. С какой стороны не подойди, с какой не атакуй, сам поранится, нежели заденет противницу. Парня это взбесило не по-детски. Тамерлан сконцентрировался, что-то прошептал себе под нос и, затратив большую часть чакры, с громким криком ударил ладонями по земле. И снова эта ползучая хрень с символами. «Фавн, подери!» — вскрикнула Ару, краем глаза завидев уже знакомое дзюцу, голодной змеей ползущей к ней. Она хотела повторить игру в догонялки с этой странной техникой, но... Слишком много ударов. Тори и Рената стояли спиной к Тамеру, не видели приближающегося нечто и потому продолжали порывисто атаковать всем режущим арсеналом. А руки не могла остановить бой ни на секунду. Он ведь не подорвет своих же товарищей. Взгляд Икурами в какой миг пал на символы, остановившиеся прямо возле нее. Расширившись, они засияли. Или... Произошел взрыв. В глазах Тамерлана вспыхнул огонь. Жутко довольный результатом, парень заулыбался. Икурами. Шизуй в ужасе обернулась на страшный бум. Она как раз вела бой неподалеку, как вдруг округу сотрясло. Теперь на том месте образовалась завеса из пыли. Ничего не было видно. Как там Ару? Жива ли? Телеги затаило дыхание. Она отвлеклась всего на пару секунд и совсем позабыла о своих противниках. Удар пришелся в живот, младшую Каланза отбросила куда-то к деревьям. Благо, она не врезалась в один из столбов, а лишь проскользила спиной по земле. Шизуй согнулась пополам и судорожно пыталась вдохнуть воздух. Тщетно. Она задыхалась. Мучительно не могла сделать ни единого вздоха. Не шевелясь и не дыша, тюка пролежала так, казалось, целую вечность. Из уголка рта текла кровь, падая на растрепанные, запачканные в пыли и грязи волосы, на свету яркого беспечного солнца, имеющие приглушенно рыжий цвет. Потихоньку, но кислород все же пробился в легкие. Телеги не порывисто, а совсем легонько, осторожно задышала, получая при этом приличную порцию боли. И диплом об окончании мединститута не нужен, чтобы понять, что поврежден один из внутренних органов. Телеги, не смея разогнуться из погибели, с трудом поднесла руку к животу. Кисть ее покрылась зеленым свечением. «Мне кажется, среди шикуцуми должен быть медик. Может, подружишься с Иринин дзюцу на досуге, а, Шиз?» Не зря же она послушалась. Даже самая слабая медицинская техника сейчас оказалась весьма кстати. Зеленый свет дарил необычайное тепло и постепенно избавлял от боли. Через пару секунд младшая Каланза попробовала подняться на ноги, что у нее получилось без проблем. «А в нашем мире я бы после такого не смогла встать», — сокрушительно заметила тюка. Раньше она никогда бы не подумала, что Камиль, хороший малый со школы, добрый и ранимый пухлячок, сможет когда-либо ударить кого-нибудь, тем более ее, да еще и с такой страшной силой. Телеги сплюнула кровью на землю и вытерла рукой рот. Как только не преобразовывает людей этот сраный мир, — грустно подумала Шизуй и поскакала обратно на поле битвы, откуда ее так беспардонно выпроводили. «Не могу открыть глаза». И Курами глухо кашляла, лежа в эпицентре завесы из пыли. Как ни странно, но ничего не болело. Пока что. Хотя не суть, самое главное, что она жива и не лишена никаких конечностей. «Еще бы, пылища такая», — констатировал Люцифер, а точнее, его ментальная оболочка, что совсем изредка могла материализовываться. И то, только чтобы отражать мелкие удары. Тень демона почесала нос, шмыгнула и присела на корточки перед Ику. «Ты бы померла, жалкая смертная, если бы я тебя не спас».